упорствовали обыкновенно или ленивые до работ, особенно в рабочее летнее время, или из подсудимых, ожидавших себе наказания. Помню, с одним из таких употреблена была особенная строгость, жестокость даже, чтобы склонить его к выписке. Пришел он с глазною болезнью. Глаза красные, жалуется на сильную колючую боль в глазах. Его стали лечить мушками, пиявками, брызгами в глаза какой-то разъедающей жидкостью и прочее. Но болезнь все-таки не проходила, глаза не очищались. Мало-помалу догадались доктора, что болезнь притворная. Воспаление постоянно небольшое, хуже не делается, да и не вылечивается. Все в одном положении, случай подозрительный. Арестанты все давно уже знали, что он притворяется и людей обманывает, хотя он сам и не признавался в этом. Это был молодой парень, даже красивый собой, но производивший какое-то неприятное впечатление на всех нас. Скрытный, подозрительный, нахмуренный, ни с кем не говорит, глядит из-под лобья, от всех таится, точно всех подозревает. Я помню, иным даже приходило в голову, чтоб он не сделал чего-нибудь. Он был солдат, сильно проворовался, был уличен, и ему выходили 1000 палок и арестантские роты. Чтоб отдалить минуту наказания, как я уже упоминал прежде, решаются иногда подсудимые на страшные выходки. Пырнет ножом накануне казни кого-нибудь из начальства или своего же брата-арестанта, его и судят по-новому, и отдаляется наказание еще 1-2 месяца, и цель его достигается. Ему нужды нет до того, что его будут наказывать через 2 же месяца вдвое, втрое суровее. Только бы теперь-то отдалить грозную минуту хоть на 1-2 дня, а там, что бы ни было, до того бывает иногда силен упадок духа в этих несчастных. У нас иные уже шептались промеж себя, чтобы остерегаться его, пожалуй, зарежет кого-нибудь ночью. Впрочем, так только говорили, а особенных предостережений никаких не брали, даже те, у которых койки приходились с ним рядом. Видели, впрочем, что он по ночам растирает глаза и звездкой со штукатурки и чем-то еще другим, чтоб к утру они опять стали красные. Наконец главный доктор погрозил ему заволокой. В упорной глазной болезни, продолжающейся долго, и когда уже все медицинские средства бывают испытаны, чтоб спасти зрение, доктора решаются на сильное и мучительное средство — ставят больному заволоку, точно лошади. Но бедняк и тут не согласился выздороветь. Что за упрямый был это характер? Или уж слишком трусливый? Ведь заволока была хоть и не так, как палки, но тоже очень мучительно. Больному собирают сзади на шее кожу рукой, сколько можно захватить, протыкают все захваченное тело ножом, отчего происходит широкая и длинная рана по всему затылку, и продевают в эту рану холстинную тесемку, довольно широкую, почти в палец. Потом каждый день в определенный час эту тесемку передергивают в ране, так что как будто вновь ее разрезают, чтобы рана вечно гноилась и не заживала. Бедняк переносил, впрочем, с ужасными мучениями, и эту пытку упорно 1-2 дня – и, наконец, только согласился выписаться. Глаза его в 1 день стали совершенно здоровые, и как только зажила его шея, он отправился на обвахту, чтоб на завтра же выйти опять на 1000 палок.